в видении его. Ангелу Сардийской церкви напиши: так говорит имеющий 7 духов Божиих и 7 звезд. Знаю твои дела. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Ангел церкви мертв. Не страшно ли это? Итак, мертвым может быть и имеющий высшую духовную власть ангел церкви епископ. Мертвым может быть и священник, и диакон, а еще больше мертвых среди нас. Мертвы мы, когда живем без Христа, когда попираем закон Христов, когда не помним удивительных слов святого апостола Павла: как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Каким образом предаем мы члены наши в рабы нечистоте? Многие сегодня живут под влиянием беззаконным, их руки всегда простерты к карману ближнего. Разве они свои члены, руки и ноги не предоставили в рабы нечистоте? Подумайте каждый о себе, не представляете ли вы часто самый подвижный орган ваш, язык, в распоряжение нечистоте, в рабы беззакония? А разве мало нечистого исходит из уст ваших? Ругательство, сквернословие, клеветнические доносы, уничижение ближних. Предоставим же члены наши в рабы праведности. Те руки, которые творили только всякое беззаконие, те ноги, которые текли по пути нечестия, по пути греха и беззакония, направим на другой путь, на путь добра. Злой язык заставим быть сдержанным, заставим его не проклинать, а благодарить, приучим его не изрыгать ничего злого, а говорить только то, что служит на пользу вашим братьям. Тогда и только тогда исполним выше приведенные слова апостола Павла. Тогда исполним и другие его слова о том, что должно отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума нашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Вот наша задача – облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Если это исполним, никто не скажет о нас, что мы мертвы, никто не скажет, что мы заблудились. Идите так, чтобы не потеряться, чтобы никогда не сбиться с пути. Идите так, чтобы распространять не гнилостный запах смерти, а благоухать своей жизнью во Христе и Иисусе, Господе нашим. Ему же и слава с обезначальным Его Отцом и Пресвятым Духом. Аминь. 1949 год. Не любите мира. Притча о блудном сыне – одна из самых драгоценных, самых важных для нас притч Христовых, потому что в ней Господь и Бог наш Иисус Христос научает нас самому важному, точнее тому, что мы должны считать самым важным, самым драгоценным, самым необходимым в жизни.